Глава 48. Последние капли надежды. Все воры Орфея были на стороне Даниэлы Гивенс, ведь именно сам король улиц Ками и Они признал ее своей королевой. Это было приятно и в то же время странно. Воры Орфея были в соглашении с Орлоном больше 2 лет, но до этого момента они никогда не признавали его дочь. Да, она была наследницей Орлона Гивенса и его преемницей, но не более. Смущало девушку и то, что в рядах уличных разбойников были неинициированные прорицатели с очень слабыми дарами, ведь даже они знали, что пророчество говорит о ней. Наутро голова Эллы почти не болела, в отличие от Бестала, у которого было сильное похмелье. Черноволосый друг отходил весь день от ночной прогулки, не помня, что было дальше после того, как они покинули громкий трактир «Тишина». Дэнни же было не до смеха, ведь бес напился до чертиков. Она фактически волокла его в гильдию, а потом укладывала спать. За всю ночь девушка услышала столько приятных слов в свой адрес, что ей хватит на всю жизнь. Но больше всего Элли запомнился их разговор, когда Дэнни укладывала беса на кровать. «Я люблю тебя», — заплетающимся языком произнес друг. «Всегда любил». «Ты пьян», — прошипела дочь Орлона, пытаясь снять с него ботинки. Мир вокруг беса плыл. Алкоголь в крови дал о себе знать. Черноволосый убийца плохо соображал и совсем не думал о последствиях. «Я люблю тебя, Дэнни», — повторил Бестал, как только его голова коснулась подушки. «Я готов умереть за тебя». «Обойдусь без твоей смерти», — фыркнула девушка, накрывая пьяного друга одеялом. Юноша посмотрел на нее своими темными глазами. Его зрачки были расширенными, а настроение веселым. «Мне многие говорили за последний год, что я умру из-за тебя», — заявил бес. «И знаешь, ты того стоишь». Дэнни присела на край кровати и тяжело вздохнула. Она внимательно посмотрела на друга, лицо которого было расслабленным. Девушка слегка улыбнулась, вспоминая их прошлые такие прогулки. Он был ей самым лучшим другом, ее названным братом и дорогим сердцу человеком. Она уже не представляла жизни без него. «Я не позволю смерти отобрать тебя у меня. Помнишь?» Он едва кивнул на ее вопрос. «Ты мой друг, бес, мой брат». «Я люблю тебя, сестрица». Это были его последние слова перед тем, как он уснул. Девушка оставила друга в комнате. На улице уже давно рассвело, когда она шла по коридорам гильдии, где ее и выловил отец. Орлон Гивенс выглядел бодро в такую рань. Жестом руки он пригласил дочь в свой кабинет. Элла знала, что все это не просто так, поэтому, усевшись на кресло, она закинула ногу на ногу и скрестила руки на груди. «Ты хотел о чем-то поговорить?» «Да, дочь моя», — ответил Орлон, присаживаясь в кресло напротив. «Я дал тебе время прийти в себя после отбора. Много времени дал, но ты все еще не спешишь убить короля Орфея». «Отнюдь», — ухмыльнулась белоголовая. «Я убью его быстро, но сначала хочу увидеть его мучения. Он живет в аду, отец. Ждет нашей с ним встречи и боится, очень боится». Слова дались ей легко. Она вновь надела свою любимую маску безразличия, став истинной королевой убийц. «Мы не говорили с тобой в ту ночь, когда Сирину убили». Холодок прошелся по спине девушки. Она невольно поежилась, вспоминая стеклянные глаза подруги, когда та перестала дышать. «Я знаю, что ее смерть отразилась на тебе, Элла», — сказал Орлон. «Видел сам, и не только я». «Знаю, что это не делает меня краше», — попыталась отшутиться Гивенс. «И подрывает авторитет, но все мы иногда теряем близких нам людей. Варн тоже был для меня родным человеком, но теперь он гниет в земле». «Ты решил поговорить о покойниках?» — повторила попытку вновь пошутить Дэнни, несмотря на то, что на душе скребли кошки. «Не только о них. Меня, как главу гильдии, интересует, когда ты закончишь дело с молодым королем». Его голос был тверже стали. Он смотрел на девушку, как глава гильдии, холодно и смертоносно. Но потом в его взгляде что-то промелькнуло. «А как отца твое состояние? Ты изменилась, Элла». Даниэла Гивенс возразила. «Нет, я осталась прежней». «Врешь. Отбор изменил тебя, а может, и король тоже. Я не знаю точно, но что-то в тебе сломалось». «Давай перестанем говорить обо мне, отец», — не выдержала Дэнни, теряя самообладание. «Я здорова, и со мной все хорошо. А король Ричард еще просто не знает, что через несколько дней я приду за ним. Я дала ему время прийти в себя и осознать всю суть происходящего, в открытую заявив, что он уже мертвец». «В пророчестве говорится, что за ним придет белая демонесса, другими словами, Даркнесса. Мне известно о твоем еще одном даре, но почему-то не от тебя самой». Она не смогла раньше рассказать приемному отцу об этом сама и теперь жалела. Во взгляде Орлона проскочила некая обида. Дэнни знала, каким способом он узнал об этом. Это задело ее. «Не стоило посылать своих шестерок за этой информацией», — огрызнулась девушка. «Да, я Даркнесса, отец. Это было нелегко принять, но все же я такая, какая есть. Однако мой дар все еще полностью не подчиняется мне». Признания легко слетели с ее уст, когда в душе появилась злость на отца. Она не любила его шестерок, как и они ее. Девушка всегда старалась избегать их в гильдии. Орлон Гивенс не сильно удивился словам дочери, но задумался вновь о будущем. «И что ты намерена с ним делать?» «Ничего», — более спокойно ответила Элла. «Если дар проснется окончательно, я приму его и овладею полностью, а пока буду той, кем была всегда. Твоей дочерью, Даниэлой Гивенс, самой известной убийцей королей на всем Карите». Главу гильдии убийц охватила гордость за ту, что он вырастил. Девушка была его истинной наследницей. Гивенс ни разу не пожалел о своем выборе. «Приятно слышать, Элла. Можешь идти», — махнул рукой Орлон, не желая продолжать разговор с преемницей. Дэнни вскочила на ноги и, не прощаясь, покинула кабинет приемного отца. Мысли в ее голове вновь крутились вокруг Ричарда. Она понимала, что Орлон Гивенс был прав. Элла просто тянула время, чтобы как можно дольше не убивать короля, ссылаясь на подготовку плана. Даниэла Гивенс покинула гильдию. Ей хотелось скорее попасть на свежий воздух. Девушка забралась на крышу гильдии и взглядом прошлась по городу. Он только просыпался. Улицы заполняли люди. Солнце светило ярко, но не грело. Она села на край крыши и стала анализировать прошедший день. Ее руки украшала метка убийцы, сквозь которую не было видно даже детских тонких шрамов. За время жизни под крылом Орлона у нее было много травм и ран, которые через время исчезли или затянулись, став шрамами. Дэнни помнила первые тренировки. Тогда она была слабой маленькой девочкой, но теперь ее величали королевой убийц. «Я Даниэла Гивенс», — снова напомнила себе белоголовая убийца. «Наследница Орлона Гивенса, убийца королей и королева убийц». это были не просто имена и прозвища. Эти слова были ее жизнью. Но как же Элариэль Реванс? У девушки был ответ на этот вопрос. Та девочка давно была мертва вместе с родителями. Неожиданно по ее венам разлилось некое тепло. Спустя минуту она почувствовала жар в груди, который шел от сердца. Даниэла вскочила на ноги, сделала глубокий вдох, прикрыв глаза, а когда их открыла, весь мир вокруг нее перевернулся. Девушка увидела новые краски, о которых раньше даже не знала. Облака были лилового цвета, который плавно переходил в рубиновый. Здания города стали больше и изящнее, а крыша под ее ногами серебряной с золотыми вкраплениями. Легкий ветерок подтолкнул ее к самому краю крыши. Он пел Гивенс песню, в которой рассказывалась сказка о трех богах и их дарах. В один миг ей стало так хорошо, что Элла забыла обо всем на свете. Девушка шумно выдохнула и, наконец, позволила магии выйти в мир, а после сделала шаг и полетела вниз с крыши. Бес проснулся от некой тревоги в груди. Что-то было не так, и это тревожило его. Он поднялся с кровати и направился в комнату подруги, но та была пуста. Бестал Ганс провел пятерней по волосам, думая о Даниэле. Неожиданно с улицы послышался крик. Бес бросился на выход из гильдии. Около 15 убийц, в том числе и сам Орлон Гивенс, стояли внизу и смотрели на крышу гильдии, где была наследница короля убийц. Даниэла Гивенс, раскинув руки по сторонам, буквально парила над краем крыши. Ганс боялся дышать и думать о летальном исходе. Он быстро пробрался сквозь толпу, подбегая к самому Орлону. «Как давно она там?» — спросил он, тяжело дыша. «Несколько минут», — ответил глава гильдии, смотря на свою дочь. Ее заметил Диего, когда возвращался задание. Это он поднял шум. «Ее нужно снимать оттуда». «Как?» «Ее ноги не касаются крыши. Еще немного, и она упадет». Стоило это сказать Орлону Гивенсу, как девушка, словно по команде, камнем бросилась вниз. С криком Ганс бросился ее ловить, как и другие, но в паре метров от земли Дэнни повисла в воздухе, находясь в объятиях темной магии. Все замерли, ничего не говоря. В воздухе витала магия Даркнессы. Каждый чувствовал ее на себе по-своему. Гансу она казалась холодной и мертвой. Диего, который первый увидел дочь Орлона, злой и колкой, а самому Гивенсу — спокойной и мягкой. Магия медленно отпустила девушку на ноги, а после растворилась в воздухе, исчезнув на глазах у всех. Дэнни еще несколько секунд стояла с закрытыми глазами, а когда открыла их, бес вздрогнул. Гай Реванс нашел друга в библиотеке с утра. Молодой король совсем не позаботился о своем внешнем виде после жаркой ночи. Его светлые волосы были растрепанными, а взгляд сонным. Белая рубашка на нем была помята, как и черные брюки. «Ужасный видок у тебя», — засмеялся Гайнер, когда Ричард искал что-то на стеллажах. «Но довольный. Как брачная ночь прошла?» «Отстань, Реванс», — отмахнулся король, улыбаясь. «Все было хорошо», — добавил правитель Орфея. «Но почему ты так рано сбежал от супруги с утра?» «Мне приснился дурной сон», — признался молодой монарх. «Я не смог больше спать». «Белая демонесса?» «Твоя сестра», — подтвердил Арт. «Как и всегда. Но в этот раз она была другой. В ней что-то изменилось, словно Элла стала другой. Истинной Даркнессой», — подсказал Гай. «Возможно, это просто кошмар». «А может, нет?» «Я устал, Гайнер. Смертельно устал». «Это не повод сдаваться», — заявил Реванс, присаживаясь на кресло. «Что ты ищешь?» Моя мать тоже Даркнесса со слабым даром. Она из древнего рода Софитас. Это значит, что во мне тоже есть дар. И я хотел бы его пробудить». «Ты понимаешь, что об этом лучше молчать?» — спросил Гай, осознавая весь ужас тайны королевы Лиретты. «Народ не примет Даркнесса на троне, Арт. Зато, возможно, я спасусь от твоей сестры». Ричард доставал и убирал книги на места, ведь все они были не о том, о чем хотел знать Марджери. Гай наблюдал за ним, не зная, чем может помочь, пока в его голову не пришла одна мысль. «Я знаю, как можно точно проверить, есть ли в тебе дар Даркнесса». «Откуда?» — тут же повернулся к нему лицом Арт, держа очередную ненужную книгу в руке. «Моя мать была одной из них, а теперь еще и сестра. Даркнессы — это ведь демонессы по своей натуре, темные маги». «Что нам понадобится?» «Твоя кровь», — пожал плечами Реванс, вспоминая обряд. «И стальной нож». Гайнер помнил, как когда-то этот обряд провела для него мать. Ему было 9, но даром Гай не обладал. Все, что ему досталось от рода Каслроя, так это цвет волос. Реванс никогда не унывал по этому поводу. Но его удивил тот факт, что королева Лиретта принадлежала к древнему роду Софитас. Вместе с другом Гай отправился в свои покои, где в гостиной был большой камин. Арт внимательно смотрел за всеми движениями своего товарища, который быстро разжег огонь и принес откуда-то острый нож. Именно его Реванс называл «стальным зубком». На его рукояти красовались 5 драгоценных камней: рубин, сапфир, изумруд, бриллиант и аметист. «Что нужно делать?» — спросил Ричард Марджери, наблюдая за действиями Белоголового. «Ты должен сделать порез на своей левой ладони, а затем поднести кулак к огню, чтобы капли твоей крови упали на поленье». «И это все?» «Дальше тебе стоит приложить все усилия и заставить капли крови собраться воедино, а потом...» Гай замолчал. Ричард тоже ничего не говорил. Реванс помнил тот день, когда мать проводила этот обряд для него, хотя точно знала, что мальчики из рода Каслроя не обладают даром третьего бога. Мариетта Реванс проверяла сына лишь из-за его цвета волос. Гайнер посмотрел на друга, который глядел на камин, и сказал: «Ты все поймешь сам, если в тебе действительно есть дар Даркнесс». Арт перевел взгляд на Гая, который медленно протянул ему острую сталь. «Этот нож очень древний. Его сделали одни из самых первых Даркнесс. Когда-то мне его отдала моя мать, сказав, что он может понадобиться однажды. Думаю, она говорила именно об этом дне». «Твоя мать знала мою. Они дружили». «Королева Лиретта предлагала нашей семье остаться во дворце навсегда и жить как придворные. Однако мои родители всегда чего-то опасались. Возможно, они слышали о том, что таких, как твоя мать, вырезали под корень». «Может быть», — пожал плечами Гай. «Но в любом случае это уже не важно. До них с отцом все равно добрались, но мы с Элариэль остались живы». Ричард, наконец, взял в руки нож и прошелся ладонью по острому лезвию. Драгоценные камни ловили искры пламени в камине, переливаясь. Марджери на миг даже залюбовался их красотой. «Думай о своей силе, о магии. Дар третьего бога полностью зависит от мыслей и эмоций», произнес Гайнер и отошел в сторону. Ричард подошел ближе к камину и поднес нож к левой ладони. Сделав глубокий вдох, он коснулся своей плоти, надрезав ее. Ричард сжал кулак, не обращая внимания на боль, и поднес его к огню. Прошло несколько секунд, прежде чем алые капли упали на поленья, что продолжали трещать. Ричард пытался силой мысли заставить кровь хоть что-нибудь сделать, но ничего не произошло. «Арт, мне жаль», — прозвучал за спиной короля голос друга. «Нет!» — воскликнул Ричард, не веря происходящему. «Я попробую еще! Я знаю, что могу!» «Ричард!» — Гайнер положил руку на плечо правителя Орфея. «Прости, но ты не владеешь даром Даркнесс». «Откуда ты знаешь?» «Кровь должна была заблестеть, ведь в ней есть маленькие частицы серебра, которые помогают подчинять энергию и материю мира. Но этого не произошло. Мне жаль». Ричард не хотел верить в слова друга, но ничего так и не происходило, а он терял последние капли надежды на спасение.